Глава 5. Постоялец не появился и утром. Бабушка меня не будила, так что я сам продрал глаза лишь в половине восьмого. Сев на кровати, сладко потянулся, морщась от лучика утреннего солнца, пробивавшегося в полуподвал. Происшедшее накануне казалось мне случившимся словно не со мной. «Ой, как на Ваську-то похож! Вчера в потемках-то и не разглядел толком, а сейчас прямо одно лицо». «Только побриться и не отличишь». Замерла в дверном проеме бабуля с видавшим виды полотенцем в руках, взирая на меня с нескрываемым интересом. «Что, серьезно похож?» «Вот тебе хрест!» Мелко перекрестилась старушка. «А есть его фото?» Просил я неспроста, потому как в моей голове зародилась вполне очевидная мыслишка. «Ежели только он, паршивец, документ дома оставил», сказала бабка, делая ударение в слове «документ» на второй слог. «Сейчас гляну». Она принялась рыться в тумбочке и спустя несколько секунд извлекла на свет Божие удостоверение личности, принадлежавшее некоему Василию Матвеевичу Яхонтову, родившемуся в 1908 году в Змиеве, Змиевского уезда Харьковской губернии. Паспорта у него не было? «Да, откель паспорта. Он, почитай, из села приехал. Кто ж ему такой документ выдаст?» «Ну да, в это время процесс паспортизации только налаживался». А то начитались Маяковского, что он там что-то из штанин извлекает. Я-то только года спустя узнал, что в стихотворении речь шла о загранпаспорте. В загранку — да, без паспорта никак. А внутри страны как-то обходились. Приглядевшись к лицу изображенного на небольшой черно-белой фотографии человека, я понял, что он и впрямь чем-то смахивает на меня. Может, это знак свыше? На первое время могу закосить под Яхонтова, а там уж где-нибудь, с Божьей помощью». Правда, нужно еще от формы сотрудника НКВД избавиться, заменив ее на гражданскую. Хорошо еще, что бабуля не разбирается в таких тонкостях, приняла меня за милиционера. Знаете что, Клавдия Васильевна, я, пожалуй, временно конфискую этот документ для проверки личности вашего постояльца. Если объявится, так ему и передайте. Потом повесткой вызовем в милицию, а заодно и ваш вопрос постараемся решить. Если внушение не поможет, будем применять дебоширу более строгие меры». «Вот спасибо, сынок. Я ж за тебя молиться теперь буду». «Не надо молиться. Ваше дело вовремя докладывать о творящихся безобразиях и не поселять у себя жильцов без соответствующего оформления документов. Ох, что-то есть так хочется». «Так я быстро кашку пшенную с молочком утренним сготовлю. У нас тут поутру разносит крестьянка из Бутова». «А что ж, не откажусь. Премного благодарен за вашу заботу. Я у вас тут, получается, и сам словно постоялец. Вечер до ночи провел». «Вот как бы все такие постояльцы, и слава богу». «Еще платили бы», — смехнулся я. «Так жить-то надо. Куда ж деваться? На пенсию, что артель платит, разве ж проживешь?» «А что за артель?» «Так я ж 30 лет, почитай, на трехгорке проработала. Они и платят из фонда». «На трехгорной мануфактуре?» «А ей самой, будь она неладна». «А что так?» «Дык, сама там все здоровье оставила. Еще и мужа своего, Степана Алексеевича, мануфактура эта в 21-м забрала. Попал под сеценабивной станок. Вытащили уж одни кровавые ошметки». И Клавдия Васильевна со вздохом перекрестилась на черно-белую фотографию в рамке, на которой она в возрасте лет 30 в платочке на голове сидела рядом с усатым, в картузе мужиком, выглядевшим гораздо старше супруги. «Мы ж с ним оба с Псковской губернии. Приехали в Москву аккурат к войне с японцами, да и устроились на мануфактуру. Подвальчик вот все заработали на пару комнатушек. Детей двоих родили, сына с дочкой. Но это еще до революции. Дочь как выросла, за военного вышла. Они на Дальнем Востоке сейчас. А сын помер. Под поезд попал. Царствие ему небесное, молоденький моему». Опять перекрестилась теперь уже на общее фото, где были изображены все члены семьи. «Чего это я разговорилась? Пойду кашу готовить». Оставшись один, я с оглядкой на дверь принялся рыться в вещах постояльца. «Так, опасная бритва — вещь полезная. Обмылок дегтярного мыла в плотной бумаге — тоже сгодится. Это все вкупе с удостоверением личности втиснулось в планшет, который я вместе с формой и оружием позаимствовал у шляхмана. И кое-какая одежонка имеется. Причем, что приятно, на вид мой размер вроде. Натянул на гимнастерку пиджак». Чуть маловат, но без гимнастерки, думается, будет свободнее. Снял, отложил в сторону. Вот и сорочка, большой отложной по моде воротник, относительно чистый. Откладываем к пиджаку. Брюки. Приложил к себе коротковатый по щиколотку. Но на дворе не 60-е, стиляг еще нет. Тут мужики, как я заметил еще по прибытии в прошлое, форсят в просторных штанах. «Ой, чего это вы делаете?» Старушка как-то гармонично перескакивала с «вы» на «ты» и обратно. Сейчас, стоя в дверях, она с любопытством наблюдала за моими действиями. «А, это на экспертизу. Образцы одежды», — отбрехался я. «Потом вернем, пусть желез не переживает». «Ну, ежели на экспертизу, то ладно. Каша стынет, товарищ милиционер». Позавтракав, я объявил, что мне нужно сдавать дежурство, а посему отбываю в управление, прихватив с собой перевязанные бечевкой образцы одежды Василия Матвеевича Яхонтова. Переодеться удалось в одной из квартир, готовящегося под снос двухэтажного дома старинной постройки, который обнаружился в паре кварталов от дома старушки Старовойтовой. Старинный московский дворик, словно списанный из картины Поленова. Дешевенькая, засиженная мухами репродукция картины с указанием фамилии автора на нижнем канте висела у нас на кухне. И все мое детство пейзаж ассоциировался с мамиными борщами, котлетами и пирожками с капустой и яйцом, которые ей особенно удавались. Пока эти дворики еще существовали. В моем же будущем центр Москвы был практически полностью избавлен от них, будучи закатанным в асфальт. Ну, хоть старинные особняки сносить не стали, сохранив историческое лицо города. Форму сотрудника НКВД, перевязав ее той же бечевкой, заныкал здесь же, в стоявшем в коридоре древнем шкафу. В середину свертка спрятал кобуру с револьвером. Туда же отправил и планшет, забрав из него бритву с мылом и удостоверение личности. Жаль, нет зеркала, не могу себя со стороны оценить. Но вроде одежонка Яхонтова выглядит на мне прилично. Плохо, что носков нет, оставил их в подвале, когда переодевался в форму шляхмана. И не на портянке же ботинки напяливать, в самом-то деле. Да и не надел бы. Попробовал. Эдак еще и мозоли натрешь. Хотя в карманах шляхманской формы я обнаружил несколько купюр и россыпь мелочи. Так что носками можно обзавестись на каком-нибудь вещевом рынке. Теперь я стал думать, как мне побриться. На сухую — это мазохизм. Выручила зрительная память, подсказавшая, что за забором в переулке была колонка. Подобрав с пола какую-то мятую чеплашку, я направился за водой, только бы работала. Впрочем, судя по разлившейся рядом луже, вода подавалась. Надавив пару раз на кривую ручку, я услышал, как где-то внизу зашумело, а спустя мгновение из крана ударила тугая холодная струя. А пить-то как резко захотелось! Тут же приник к струе и, напившись, набрал в посудину воды и, стараясь ее не расплескать, направился обратно, поглядывая по сторонам. Не хватало еще, чтобы местные жители мной заинтересовались. Бриться холодной водой без зеркала и помазка удовольствие малоприятное. Но хотя бы бритва прилично заточена. Это помогло мне обойтись без серьезных порезов. Ладно, морда вроде побрита, значит, мое сходство с Яхонтовым может и прокатить. Правда, фотокарточка физиономии Ефима Сорокина имеется и в моем деле. Могут разослать ориентировки. Так что от патрулей и прочих людей в форме лучше держаться подальше. Тем более праздно шатающийся по центру столицы гражданин в рабочее время тоже может вызвать подозрение. Опять же, настоящий Яхонтов вернется и может, не дождавшись повестки, самолично припереться в ближайшее отделение за документами. Ему могут и по шее настучать, а могут и дать ход заявлению о странном милиционере, конфисковавшем чужое удостоверение личности и одежду с бритвой и мылом. А если еще сопоставить с моей особо опасной личностью, имеющей на своем счету два трупа высокопоставленных лиц, так что людям в форме и впрямь лучше не попадаться. А я бы прогулялся сейчас по Москве 37-го. В самом деле, не каждому выпадет возможность из 17-го провалиться на 80 лет назад. Любопытно, как столица СССР выглядит в это время. Историей я никогда особо не увлекался, а потому имел лишь приблизительные представления о сталинской Москве, почерпнутые в основном из размещенных на каких-то форумах фотографий. Жаль, что приходится шариться по таким трущобам, вместо того, чтобы устроить себе полноценную экскурсию. Кстати, из Москвы однозначно надо валить. Куда легче затеряться на просторах необъятной родины. Со спасением страны и оповещением товарища Сталина о событиях ближайшего будущего придется обождать. Вряд ли до Кобы дойдет информация от Ежова о странном человеке, прикидывающемся путешественником во времени. Хотя, с другой стороны, может и дойти, поскольку о гибели Фриновского ему наверняка доложат. Может и заинтересоваться историей этого дела. Мол, с чего это заместитель наркома лично повел расстреливать арестанта? А может и не заинтересуются, кто знает. Вдруг тут и сам Ежов зачастую на тот свет людей отправляет. Я, как человек, не столь тщательно изучивший историю этих лет, мог всего и не знать. Попробовать добраться до Берии? Вдруг он окажет содействие? Блин, что-то берет серьезное сомнение. Может, он и лучше Ежова, но намного ли? Нет, лучше не рисковать. Вот только куда валить и чем заняться? Документы по-любому придется предъявлять, и не раз. Где-то я могу испалиться. Тут меня озарило. А не смыться ли мне из страны на несколько лет? Ну а что, раз мои патриотические потуги не хотят оценивать, а вместо этого норовят приставить к стенке, и прямого выхода на Сталина не имеется? Опять же, не факт, что он мне поверит даже и при личной встрече. То нужно заняться собственным обустройством, желательно с комфортом. Я к вам, понимаешь ли, со всем сердцем, с открытой душой, а меня по мордасам? А я против, не хочу такого к себе отношения. Так что не обижайтесь, товарищи, если я на какое-то время покину СССР. Да, это путь наименьшего сопротивления. Но пусть в меня тот бросит камень, кто предпочел бы на моем месте биться лбом о стену, пока его не расстреляют в подвале Лубянки или Бутырки. Меня уже и там выводили на расстрел, с меня хватит. Так что идите вы все со своим морализаторством. Так, а куда направим свои стопы? Германия отпадает, хотя мысль найти и завалить Адольфа приятно грела. Да, немецкий знаю, но не настолько, чтобы выдать себя за аборигена. Французский тоже мимо. Пусть даже там полным-полно русских эмигрантов. Не уверен, что смогу поладить с этой публикой, ненавидящей советский строй. В принципе, я не являлся ярым сторонником монархизма, но мое детство прошло при социализме, и в памяти осталось только хорошее. Понятно, что в детстве и деревья были выше, и небо голубее, и мороженое вкуснее. Однако и подавляющее большинство тех, чья сознательная жизнь пришлась на эпоху застоя, тоже вспоминали больше хорошего. И не в последнюю очередь бесплатное образование, медицину, жилье и нормальную пенсию. Я допускал какой-то процент преувеличения, но в чем-то, тем не менее, соглашался. Итак, Франция под вопросом. Может, Англия? Языком Шекспира я владел не то чтобы идеально, но вполне сносно. Объясниться смог бы. Ну что, попытаться двинуть к Черчиллю? В гости. Или кто там сейчас рулит? Примечание. Сэр Спенсер Черчилль, Уинстон Леонард. Британский государственный политический деятель. Премьер-министр Великобритании в 1940-1945 годах и в 1951-1955 годах. В 1937 году премьер-министром Великобритании был Артур Невилл Чемберлен. А что для этого нужно? В голову приходил почему-то Архангельск, как порт, откуда еще при Петре Первом ходили сюда, в Британию. В памяти сразу всплыли Севморпуть и арктические конвои времен войны. Как раз из Англии ходили. Значит, и сейчас какие-то суда каботируют между Архангельском и британскими портами. Есть шанс проникнуть на плавсредство и договориться либо с капитаном, либо с кем-то из команды, на крайний случай просто спрятаться в трюм, захватив узелок с едой. А если договариваться, то что я могу предложить взамен? Была бы валюта — вариант, но валюты нет. Равно как и ювелирки в виде золотишка или драгоценных камней. Разве что себя самого в качестве рабочей силы. Но об этом будем думать позже, пока первостепенная задача — добраться до этого самого Архангельска. Из Москвы в ту сторону можно попасть на поезде, возможно, с пересадками, или на самолете. Рейсы наверняка есть, только аэропорт слишком уж стрёмно. Вряд ли типы вроде Васи Яхонтова летают самолетами, не вызывая подозрений. Поезд — дело другое. Там кого только не встретишь, тем более в общих вагонах. Черт, часа два прошло, а уже как надоело сидеть в этих руинах. Да и есть хочется. Пшённой каши надолго не хватило. В любом случае, придется выбираться. Кстати, и носки купить не мешало бы. Как-то уж очень некомфортно ходить в видавших виды ботинках на босу ногу. Ладно, попробуем осторожно разведать обстановку. Прозондировав окружающую местность на предмет отсутствия зевак, выбрался из дома и, не торопясь, стараясь не крутить головой, чтобы не вызвать лишних подозрений, двинулся дворами Мясницкой улицы в сторону противоположной площади Дзержинского. Иногда приходилось, впрочем, пересекать улицы с тротуарами и проезжей частью, по которой изредка скользили автомобили, грохотали трамваи, и однажды даже попался извозчик. Велосипедный транспорт также присутствовал. Да, имеясь у меня велосипед, я бы с удовольствием на нем покатался. В будущем у меня был Stark Beat Pro. Правда, для даунхилла. В выходные летом мы, трое друзей-экстремалов, частенько выбирались на лесистые холмы в ближнем Подмосковье. Еще одно интересное наблюдение. Много попадается вдохновленных людей, особенно среди молодежи. Чуть ли не каждый со значком «Асавиахим» и прочими отличительными знаками, говорящими о том, что человек хороший спортсмен, рабочий и хоть завтра готов вставать под ружье. В принципе, логично, раз уж в мире такая неспокойная обстановка. Это еще они не знают о предстоящей войне с немцами, да и с финнами еще не воевали. И Халхин-Гол, кажется, тоже грядет. На одном из перекрестков мне навстречу протопал пионерский отряд. Ребятишки с красным галстуком на шее, под задаваемый барабанщиком ритм, выводили речевку о пионерах, которые всегда впереди и не боятся никаких трудностей. Проводив взглядом вереницу воодушевленных подростков, я продолжил движение и едва не уткнулся носом в газетный стенд, где был вывешен номер газеты «Правда» за 13 сентября, то есть за вчерашний день. Возле него стояла пара зевак, и я тоже подошел, влекомый банальным любопытством. Все ж надо знать, что вокруг происходит, пусть даже и приукрашенные зачастую газетными барзаписцами в пропагандистских целях. Вон какие позитивные новости. Намного раньше прошлых лет начала сезон сахарная промышленность. К 12 сентября пущено 37 сахарных заводов. В прошлом году в это время работал лишь один. Пилот Каккинаки установил новый рекорд скорости. А герой Советского Союза Громов, с согласия товарища Сталина, разрабатывает план завоевания всех международных авиационных рекордов. Вчера в Москве в грандиозной демонстрации в честь Международного юношеского дня участвовал 1 000 000 юношей и девушек. Такова великолепная хроника советской осени 1937 года, боевой осени 20-го года социалистической революции в СССР. Приближение великого юбилея советской власти вызывает особый прилив патриотических чувств в каждом честном гражданине нашей страны. Дальше речь комсомольского вожака товарища Косарева. Большевистская партия и товарищ Сталин постоянно учат нас подлинно революционной бдительности и умению разоблачать врагов народа, учат умению бороться с ними, искоренять их. Мы выловим и уничтожим всех до единого троцкистко-бухаринских фашистских гадов. Мы будем выкуривать их из всех щелей. Мы не дадим им житья и будем травить их, как бешеных собак. Понятно. Что там дальше? Речь какого-то товарища Щербакова от призывников Москвы в том же духе. Наемники фашизма, троцкистско-бухаринское отребье, хотели и хотят превратить нашу страну в колонию иностранных капиталистов, надеть ярмо капиталистического рабства на свободный советский народ, вернуть эксплуатацию, безработицу, голод и нищету. На второй странице в глаза бросался заголовок. «Гнилая политика ЦК КПБ Киргизии». Статья «Правды», приоткрывшая завесу над преступлениями буржуазных националистов, не нашла надлежащего большевистского оклика в ЦК КПБК. Республиканская газета «Советская Киргизия» опубликовала передовицу, в которой бесстыдно, наперекор очевидным фактам, пишет, будто новое руководство, имеется в виду нынешний ЦК КПБК, имеет достижения в разоблачении контрреволюционных националистов. Статью редактировал первый секретарь ЦК КПБК, товарищ Аммосов, и эта дипломатическая концепция принадлежит ему. Статья в корне ложная. Напечатанье ее выдает с головой редактора газеты А. Целинского, который, видимо, находится на поводу у националистов. Если он не выправит немедленно линию газеты, не может не встать вопрос о его партийности. Дальше рассказывалось о политдне на заводе имени Дзержинского в Днепропетровске, где доклады были сделаны в 45 цехах и 3 сменах. Статья какого-то Е. Жукова о внутреннем положении Японии. Да, лучше уж спортивные новости почитать. Вот, например, в рамках второго круга чемпионата СССР по футболу московские «Спартак» и «Динамо» 2 дня назад сгоняли нулевую ничью. Играли лидеры, игра была равная. И так далее. Динамовцы лидируют, а нападающий бело-голубых Василий Смирнов первый в списке бомбардиров. Ладно, с обстановкой в стране, в мире все более-менее понятно. А вот где мне приобрести носки-то, в конце концов? Где-то торгуют чулочно-носочными изделиями. Этот вопрос я адресовал прилично одетой женщине средних лет. «Галантерейный магазин отсюда, в паре кварталов. Но там дороже, чем на рынке», — ответила она. «А на рынке почем?» «Ну, в среднем, пожалуй, можно купить пару за рубль». Я прикинул сумму, доставшуюся от Шляхмана наличности. Выходило где-то около 80 рублей. Особо не разгуляешься. Так что придется экономить на всем. «А где ближайший рынок, не подскажете?» «Да езжайте на Тишинку. Там чего только нет. И поторговаться можно. Знаете, где это? Я вам сейчас расскажу, как добраться. Тут либо на метро, либо на трамвае». Я все же добрел до галантерейного, решив ознакомиться с ассортиментом. Но тот, как назло, был закрыт на ремонт. С той стороны витрины женщина-маляр покосилась в мою сторону и принялась дальше красить стену. Ладно, так и придется на рынок тащиться. Спустя 30 минут я спрыгнул с подножки трамвая возле Тишинской площади. Да, уж давненько я не катался общественным транспортом, все больше на своем внедорожнике. Вроде бы не час пик, а все равно помяли в трамвае изрядно. Как только кондуктор умудряется всех обелечивать. У входа на рынок мороженым изящик на колесах с надписью «Московский хладокомбинат имени Микояна» торговал мужик в белом переднике, вроде тех, которые перед рубкой мяса надевают мясники. Только у мясников тот в кровавых разводах, даже если после стирки один черт бурые пятна проглядывают, а у мороженщика фартук почти ослепительной белизны. Став за парнишкой лет 10 в тюбетейке, я отстоял небольшую очередь и за 30 копеек получил брикет, состоявший из двух вафельных пластин с мороженым посередине. Вкусное, кстати, жаль, что мало. Может, потом еще возьму, а может и не возьму, сэкономлю. Тут же вдоль ограды стояли в ряд три ларька с вывесками «Моссельпром», «Росторг» и «Хлеб». Сам же Тишинский рынок напоминал большое человеческое море, над которым стоял нескончаемый гул. Продуктов здесь не имелось, за исключением фуража для скотины, зато всякого ширпотреба хоть отбавляй. Самовары, подстаканники, посуда, копии картин, поношенная одежда и обувь. Ага, вот и носки-чулки, а там он еще и еще. Тут тебе и новые с биркой, и ношенные, местами даже заштопанные. Надо же до такого докатиться. Я всегда считал, что трусы, носки и прочая хрень типа нижнего белья — товар сугубо личный. Если уж ты его купил, тебе его и носить. Так что бэушные вещи я проигнорировал и, потратив 2 рубля с полтиной, стал обладателем 2 пар носков черного и коричневого цвета. В той жизни как-то сдуру купил несколько комплектов одного цвета. Так после первой же массовой стирки я все носки перепутал. Причем там даже почему-то было трудно отличить, где правый, а где левый. Так и надевал, что придется. «Носите на здоровье», — напутствовала продавшая мне предмет туалета женщина. «Да уж, спасибо на добром слове. Только пришлось купить еще и специальные помочи, чтобы эти самые носки как-то держались на ногах». Да, прогресс двигался 7-мильными шагами. В соседнем ряду, уже у другой тетки, я купил 2 трусов по местной моде. Не в одних же все время щеголять. Засунул их в карман пиджака. А у третьей за 3 приобрел вполне приличную кепку серого цвета, хоть и немного потертую по полям. Не успел пройти нескольких метров, как едва не стал жертвой карманника. Выручили приобретенные во время службы инстинкты и мгновенная реакция. Схваченный мной за руку парнишку лет 10 в поношенной одежонке дергался, что есть силы, но вырвать тонкое запястье из моего железного захвата было нереально. «Дяденька, я ничего не сделал. Чего вы меня схватили?» Лишняя шумиха мне была ни к чему, а тут еще зеваки начали собираться. И продавшая мне кепку тетка раскричалась, призывая позвать милиционера. Поэтому я громко заявил, что лично отконвоирую Маришку в ближайшее отделение милиции. «А свидетели как же?» — проявил бдительность старичок старинного вида пенсне на носу. «Надо будет, придут и опросят. Вон та же женщина и даст показания». «Я?» — напряглась продавщица головного убора. «А чего я-то?» Народ, словно в экранизации «Золотого теленка», где Остапов спасал Паниковского, принялся рассасываться, сразу же потеряв интерес к происходящему. А я потащил упирающегося аглоеда за собой. «Да не ебенься ты, ни в какую милицию я тебя сдавать не буду». Полголоса сказал я парню, чтобы тот, наконец, перестал привлекать внимание к нашей паре своими отчаянными телодвижениями. «А куда тогда тащите?» «Куда надо, туда и тащу. Иди спокойно, а то руку сломаю». Не знаю уж, что подействовало на воришку больше, обещание не сдавать его органам охраны правопорядка или искрошить лучезапястный сустав, но после моих слов он притих. Понятно, ничего ему ломать не собирался, хотел лишь припугнуть. «Я как звать-то?» — спросил я парня. «Меня?» «Ну, не меня же. Хотя могу представиться. Василий Матвеевич Яхонтов. Можно просто Матвеевич». «Лёха. Лёха Кузнецов». «И давно ты, Лёха Кузнецов, воровским ремеслом промышляешь?» «Ну чего молчишь? Я же сказал, не сдам я тебя в милицию». «С зимы этой», — Мур сознался карманник. «Неполная семья?» «Сирота». «Как же так?» «Отец по пьяни угорел. Мать через год от туберкулеза померла. Меня с 2 младшими сестренками в детский дом определили. Да я сбег оттуда». «А чё сбег-то?» «Да...» Парень нахмурился, видно было, что воспоминания не давали ему радости. Оно и понятно. Что ж хорошего в приюте воспитываться, даже если приют вполне приличный. «А где живешь, ночуешь? Домой вернулся?» «Вернулся. А там уж другие живут. Ну, я посмотрел в окно и ушел. «И что теперь? Где ж ты спишь?» «Заминка. Видимо, опасается раскрывать местонахождение берлоги. Мы тем временем свернули за угол. Сюда гул Тишинского рынка почти не доходил. Редкие прохожие, похоже, видели в нас отца и сына. А я и сам пока не знал, куда мы идем. В общем, промышляешь воровством. Один или в компании? Глаза забегали, не иначе ворует в команде. И, скорее всего, выручку сдает старшему. А старший-то у вас кто, не Филька Грач?» «Не, Серега Лютый», — сказал и испуганно посмотрел на меня. Ну что ж уж теперь, проболтался, купившись на старый как мир следовательский прием. «Дяденька, отпустите меня, я больше не буду», — загундосил Шкет. «Отпущу, если с этим лютым сведешь». «Не надо, дяденька, он меня потом зарежет». «А что, правда может?» «Спрашивайте. Андрейку Слепого, у которого бельмо было на левом глазу, в прошлом месяце зарезал, прямо в печень. А ему 9 лет только было». Прорвало пацана. «Вот так взял и зарезал?» «Угу. Чтоб другим неповадно было выручку прятать. Там всего-то 3 была». «И правда, лютый. Сколько же ему лет?» «Не знаю. Взрослый почти. Он по малолетке уже сидел год. Сказывал, 3 назад вышел». «Ну, вероятно, не младше 15-16 лет. Пахан, значит, главарь шайки воришек. Хорошо устроился. Живет припеваючи. Только дань под себя гребет. Парня за такую ерунду в расход отправил. А я собирался с ним перетереть относительно выправки приличных документов. Наверняка у него имеются связи в криминальном мире. Не люблю я эту братью. Но как еще ксиву выправить, выражаясь блатным языком? Думаю, в имеющуюся наличность уложился бы. Мог бы предложить НКВДшную форму, да и ствол в придачу. Но это уже на крайняк. А из этого отморозка лютого порядочного человека однозначно уже не вырастет. Так и пойдет по наклонной. Мы шли каким-то переулком. Если меня не обуял географический кретинизм, вскоре должны выйти на Большую Грузинскую. А ты-то как под его началом оказался?» «Увидел он, как я с голодухи сайку из-за трубей спер. Ну и подошел, когда я за углом ее ел. Расспросил, кто и откуда. А потом говорит, что я на него теперь работать буду. Я сказал было, что не хочу. Так он мне под дых так врезал, что я чуть не помер. Все, что съел, обратно из меня вывалилось. Говорит, чтоб даже не думал сбегать. Везде у него все схвачено. Меня найдут и к нему приведут. И тогда уже спуску не будет». «Запугал он вас, гляжу». «А я хочу все-таки сбежать, в Крым уехать. У меня в Судаке двоюродная тетка живет». «Хоть знаешь, как ее зовут?» «Знаю. Мать незадолго до смерти написала». Он вытащил из-за пазухи изжеванный листочек бумаги, развернул его и протянул мне. Отпустив, наконец, запястье парнишки, я прочитал полустертые, написанные карандашом, буквы: «Кузьмина Екатерина Васильевна. Город Судак, улица Таврическая, дом 16. «Думал, с сестренками поедем. Да только куда я с ними? Пусть уж в детдоме. Им там вдвоем не так скучно, да и кормят». «А как собираешься добираться-то?» «На товарняках, наверное». Неуверенно пожал плечами Леха. «На товарняках. А ну как попадешься? Да снова в детдом отправят или вообще на малолетнюю зону». «А что ж мне, так под лютым и ходить всю жизнь, пока он меня не прирежет. А в Крыму тепло, там абрикосы растут, мне мамка сказывала». Раздавшийся сзади свист заставил нас оглянуться. «Так, вечер перестает быть томным, поскольку к нам медленно приближается троица. Из всех троих габаритами явно выделялся парень лет 18, поигрывающий четками, со шрамом через левую щеку. Ничуть не меньше меня, и двое его дружков ненамного уступали ему размерами. Остановились в 10 метрах. Все трое с линцой грызли семечки. А недобрый прищур в нашу сторону не сулил ничего хорошего». «Ну все, мне хана», — упавшим голосом пролепетал беспризорник. «Это что, и есть лютый?» «Ага, самый здоровый», — уже почти шепотом отозвался Леха. «Ну-ка, пойдем поговорим с ними». «Не», — закрутил головой малец, — «я не пойду». Судя по его виду, он вообще собирался дать драпака. «Ладно, стой здесь, я сам с ними поговорю». Небрежной походкой я двинулся в сторону вероятного противника. Троица при моем приближении отвлеклась от семечек. Двое засунули руки в карманы просторных штанин, и у меня мелькнула мысль, что в этих карманах могло находиться все, что угодно. От кастета до ножа и даже пистолета. А посему не стоит расслабляться раньше времени, делая скидку на возраст. Тем более, что их вожак явно совершеннолетний, и вон как вымахал на подношениях. Трутень, одним словом. Остановился 3 напротив, также держа руки в карманах. Когда-то давно армейский инструктор по рукопашке учил нас, что руки всегда должны быть готовы к действию, и сам он никогда в карманах их не держит. Однако сейчас я был уверен в своей реакции. Да и руки в карманах должны были немного расслабить противника. Смерил взглядом лютого, не забывая отслеживать периферийным зрением его дружков. Мало ли что тем взбредет в голову. «Далеко собрались, дядя?» Сплюнув сквозь пугачевскую щель между передними зубами, лениво поинтересовался один из троих. Проигнорировав как вопрос, так и его задававшего, я не сводил взгляда с центрального персонажа. «Ты что ли, лютый?» Трое парней переглянулись между собой, но испуга в их глазах по-прежнему не читалось. Они чувствовали свое превосходство. Как же, 3 против 1. И это давало мне пока еще невидимое преимущество. Вряд ли они ожидают от меня достойного отпора в случае прямого физического контакта. Черт, даже жалко их немного. Но стоило мне вспомнить зарезанного Андрейку Слепого, которого я и в глаза не видел, как вся моя жалость тут же испарилась. «А ты кто, прокурор? Что такие вопросы задаешь?» — сипловатым голосом спросил Лютый. «Хочешь, могу и прокурором побыть, и судьей. Впаять тебе по заслугам, не отходя от кассы. За твои противоправные действия». «Нормально», — вставил тот, что задал первым вопрос. «Лютый, может, мы его того? Научим вежливости?» «Усохни, плевок. Сам научу». Зло процедил главарь. «А шустрый парень, блин, как он резко сократил дистанцию, успев при этом словно из ниоткуда выхватить нож с 10-сантиметровым лезвием. Куда только делась его показная ленца». «Хищник, мать его, такой, небось, уже многих винных и невинных на тот свет отправил. Но теперь уже не отправит». В духе айкидо я сделал полушажок в сторону, перехватил запястье руки, в которой был зажат нож, крутанул Лютого вокруг оси за счет его же инерции, развернул лезвие в обратную сторону, и оно с чуть слышным хлюпанием вошло аккурат в сердце. Лютый отпустил рукоятку, с удивлением косясь на расплывающееся по рубахе бурое пятно, и медленно осел. Я спокойно посмотрел на замерших в растерянности подельников. «Претензии имеются?» «Если есть, я готов немедленно их обсудить». «Нет? Ну тогда можете быть свободны, пока я не передумал». «Эти уже не рыпнутся, если только у кого-то из них нет огнестрела». «Но вроде нет, либо не хватает духу его достать». «Хотя посторонних вокруг не видно, могли бы и пристрелить». Но ребятишки предпочли тихо испариться, бросив своего главаря подергиваться в предсмертной агонии на земле. «Ну что ж, можно, пожалуй, и нам с Лехой покинуть место драмы». Моих пальчиков, наторчавшим из груди покойника ножей, нет. Свидетелей, кроме тех двоих и моего подопечного, не наблюдалось. Как говорится, дело сделал, гуляй смело. И откуда во мне столько цинизма? Ни малейших угрызений совести. А вообще-то что-то я раздухарился. Третий труп за два дня, куда это годится? Нафига мне такой кровавый след, пусть даже это кровь не самых лучших представителей человечества? Понятно, что первые два убийства были необходимостью, но все же в будущем надо бы попридержать коней. «Нечего здесь смотреть. Пойдем отсюда». Сжал я плечо замершего в немой сцене Лехи. Тот молча повиновался, даже не спрашивая, куда мы идем. Я и сам шел, просто подальше от того места, куда глаза глядят, думая о своем. И даже когда за спиной раздался истошный бабий крик «Убили!», я не ускорил шаг. «Куда мы идем?» Наконец робко поинтересовался Леха. «Пока просто идем. А если честно, сам не представляю. К твоему сведению, я тоже беспризорник, только взрослый. Нет у меня в Москве жилья». «Как же так?» — искренне удивился пацан. «Да вот так. Считай, приезжий я. Первый день в столице. И думаю, как бы из нее свалить после всего этого. Кстати, есть хочешь?» «Хочу», — честно признался Леха. «Тогда давай зайдем вон в ту чайную. А то я тоже что-то проголодался». В течение ближайших 15 минут за 6 рублей 70 копеек мы на двоих умяли по тарелке относительно наваристых щей, по картофельному пюре с котлетой по-киевски. И теперь пили чай с сахаром в прикуску. Парень аж расцвел на глазах. Умыть бы его еще, постричь, приодеть, да в хорошие руки отдать. Только кроме как в детдом уже хрен куда определишь. Сейчас в стране уже должны были искоренить, по идее, беспризорность. Тем более в Москве и Питере. И это логично. Лучше детям в приютах расти, чем быть как перекати поле. Криминал, антисанитария и так далее. Но на бумаге, может, и искоренили. А на деле все обстояло несколько иначе. Вот Леха, например. Кстати, наверняка у парня вши. Надо бы отвезти его в парикмахерскую, обрить наголо. А для страховки еще и керосином голову помыть. Либо, чтоб в цирюльнях не светиться, своей опасной бритвой побрить, которую у меня в выселенном доме припрятана. Намылю ему черепушку, да и обкорнаю под ноль. Ни одна вша не спрячется. Годков-то тебе сколько? 11 в прошлом месяце стукнуло. Грамоте счета обучен? Немножко. Я аж 2 класса закончил. Да и в детдоме учился, пока не сбег. Значит, твердо решил в Крым податься? Угу. Там тепло, абрикосы. Дядь Вась. Угу, вон уж как, по имени. А поехали в Крым, а? Я скажу тетке, что ты мой папка. Так она что, не знает, кто твой папка, и что он упился до смерти? А ты скажешь, что женился на мамке потом уже. Мамка сказывала, дом у тетки большой, а дочка уже взрослая, замуж вышла. Писала, чтобы мы в гости приезжали. Поехали, дядь Вась. Дядь Вась. Куда деваться? Так и придется побыть пока Василием Яхонтовым. И что дальше? Может и правду махнуть на юга? В Крыму 100 лет не был, как-то все больше Египет да Таиланд. А на полуострове сейчас бархатный сезон, купайся не хочу. Правда и денег не так уж много, хорошо, если на билеты хватит. Опять же, у парня никаких документов. Да и у меня, кроме удостоверения, ничего. В том числе свидетельство о браке с этой, как ее. А как твою мамку-то звали? Люда. Людмила Ивановна. Кузнецова? Угу. Надо запомнить имя отчество, может пригодиться. А свидетельство можно проигнорировать, сказать, что жили в гражданском браке. В СССР наверняка тоже, как и во все времена, многие сожительствовали, не обращая внимания на то, что государство этого, конечно, не поощряло, ратуя за полноценную ячейку общества. А сестрёнок как зовут? Сколько им лет? Зинка и Ленка. Они близняшки, им по 7. Ну а ежели приедем к твоей тетке, как бы погостить? Спросит, мол, чё Зинку с Ленкой не взяли? Ты в детдоме. Ага. Что ж я за папка такой, девчонок в детдом сплавил, а тебя на юг привез? Тетка вообще знает, что мамка померла? Вроде нет. Вроде. Знаешь что, я, пожалуй, помогу тебе до Судака добраться, а там уж своей дорогой пойду. Тем более подумалось, тетка это может оказаться слишком бдительной. Донесет куда надо о подозрительном типе. А снова попадаться в руки НКВД я не желал. И чё я вообще с этим шкетом напрягся? Ну ладно. Вздохнул Леха, который еще час назад и не знал о моем существовании, а сейчас грустил, что я не его родственник. Мы вышли из чайной. Я по-прежнему фиксировал все происходящее вокруг, а Лешка уже вовсю щебетал. Я особо не прислушивался, думал о своем. Значит, эмиграция через Архангельск откладывается на неопределенный срок. С другой стороны, можно, конечно, попробовать улизнуть контрабандистскими тропами и через южную границу. Там Турция через пролив, а западнее — Одесса, Румыния, Греция, Италия. Пусть в Англию выйдет подлиннее, а может, ну и эту Англию. Англичан я недолюбливал с тех пор, как однажды слетал поглазеть на Лондон. Подвернулись на выходные дешевые билеты. Аборигены мне не понравились своим чванством, особенно когда узнавали, что я русский, и начинали сыпать стереотипами. Возможно, это беда всех западников, которые о нашей стране знают лишь понаслышке. Хотя в Испании, куда я летал раза 3, русскому человеку, наоборот, рады. Ну да, снобами назвать знойных испанцев язык не повернется. Может, за Пиренеи махнуть? Ах да, там же гражданская война идет. Вариант – воевать на стороне Второй Испанской Республики, о которой рассказывал в камере летчик. Веселуха, правда, убить могут. Но это уж издержки профессии. Ладно, там видно будет. Следующий вопрос. Как нам добираться в Крым наш? Опять же, поездом вроде сподручнее. Цены на билеты можно узнать на вокзале. А предъявлять документы – это уже 21 век. Скорее всего, нужно ехать на Киевский вокзал. Привык в этой жизни все больше самолетами и с любого аэропорта. Ну что, Леха, поехали на Киевский вокзал. Узнаем, почем стоит в Крым доехать.